Не обеспокоило это и гидропроект, и Госатомэнергонадзор. Тут же вроде можно позволить себе далеко идущие выводы. Безответственность во всех этих государственных учреждениях достигла такой степени, что они сочли возможным отмолчаться, не применив никаких санкций, хотя и генеральный проектировщик, и генеральный заказчик ВПО «Союзатомэнерго», и «Госатомэнергонадзор» наделены такими правами, более того, что это их прямая обязанность. Но в этих организациях есть конкретные ответственные люди. Кто же они? В гидропроекте генпроектанте Чернобыльской АЭС за безопасность атомных станций отвечал Конвис. Это опытный проектировщик гидростанции, кандидат технических наук по гидротехническим сооружениям. Долгие годы, с 72 по 82, руководитель сектора проектирования АЭС. С 83 года ответственный за безопасность АЭС. Взявшись в 70-е годы за проектирование атомных станций, Конвис вряд ли имел основательное понятие о том, что такое атомный реактор. Привлекал к работе в основном специалистов по проектированию гидросооружений. Тут, пожалуй, все ясно. Такой человек не мог предвидеть возможности катастрофы, заложенные в программе, да и в самом реакторе. В Союзатомэнерго, объединении Министерства энергетики и электрификации СССР, эксплуатирующим АЭС и фактически отвечающим за все действия эксплуатационного персонала, руководителем был Веретенников, человек, никогда не имевший дела с эксплуатацией АЭС. С 70 по 82 год он работал в Госплане СССР, планировал поставки оборудования для атомных станций. Дело по разным причинам шло плохо. Из года в год оборудование поставлялось лишь наполовину. Веретенников часто болел. У него была, как говорили, слабая голова. Спазмировали сосуды мозга. Но внутренняя установка на занятие высокой должности была в нем, видимо, сильно развита. В 82 году он занял освободившуюся совмещенную должность заместителя министра, начальника объединения «Союзатомэнерго». Она оказалась ему не по силам. Снова начались спазмы сосудов мозга, обмороки, кремлевская больница. Один из старых работников глав Атомэнерго Измайлов заметил по этому поводу: при Веретенникове отыскать атомщиков главки, знающего толк в реакторах и ядерной физике, стало почти невозможно. Зато раздулись бухгалтерия, отдел снабжения и плановый отдел. В 84 году должность приставку замминистра сократили, и Веретенников стал просто начальником объединения «Союзатомэнерго». Обмороки у него участились, и он надолго слег в больницу. Начальник производственного отдела «Союзатомэнерго» Иванов так оправдывал незадолго до Чернобыля участившиеся аварийные ситуации на атомных станциях: «Ни одна АЭС не выполняет до конца технологический регламент». Да это и невозможно. Практика эксплуатации постоянно вносит свои коррективы. Только ядерная катастрофа в Чернобыле вышвырнула Веретенникова из партии и из кресла начальника «Союзатомэнерго». В Госатомэнергонадзоре собрался довольно грамотный и опытный народ во главе с председателем комитета Куловым, физиком-ядерщиком, долгое время работавшим на атомных реакторах Минсредмаша. Но, как ни странно, и Кулов оставил сырую программу испытаний из Чернобыля без внимания. Почему? Ведь положением в Госатомэнергонадзоре, утвержденным постановлением Совета министров СССР номер 409 от 4 мая 1984 года, предусматривалось, что главной задачей комитета является государственный надзор за соблюдением всеми министерствами, ведомствами, предприятиями, организациями, учреждениями и должностными лицами установленных правил, норм и инструкций по ядерной и технической безопасности при проектировании, сооружении и эксплуатации объектов атомной энергетики. Комитету дано также право, в частности, в пункте Ж, применять ответственные меры вплоть до приостановки работы объектов атомной энергетики при несоблюдении правил и норм безопасности, обнаружении дефектов оборудования, недостаточной компетентности персонала, а также в других случаях, когда создаются угрозы эксплуатации этих объектов.